Им выдвигались те же причины – агитация в пользу сбора средств голодающим в России и лечение сердца и легких. Но Горький в августе выехать не смог, и телеграммы лондонских газет оказались преждевременными. Однако обвинять их в этом нельзя. Горький действительно выехал из Петрограда на финскую границу, провел 3 дня, с 20 по 23 августа, в Белоострове и вернулся обратно. Поездка эта была сделана с исключительной целью – отдохнуть нравственно и физически. В последние недели он потерял много крови, температура держалась выше 39 градусов, и он находился в особенно подавленном состоянии после ареста Гумилева 3 августа и смерти Блока 7 августа. 2 дня Мура искала Горького по Гельсингфорсу, и на 3-й день, не найдя его, выехала обратно. Максим в Берлине, с которым она тоже была в переписке, как и с Крючковым и Ладыжниковым, получив ее отчаянное письмо, написанное по возвращении в Таллин, сообщил отцу в своем очередном письме о том, что произошло. «Титка ездила в Гельсингфорс встречать тебя. Семейные дела ее плохи. Мы звали ее в Берлин. Приедет через 2 недели. Вот я и думал, соберемся мы компанией, то есть он сам, его жена, Соловей и Мура, и махнем в Италию, к морю». Так, видимо, представлял себе недавно женившийся Максим свой медовый месяц. Через 2 недели Мура получила извещение из Эстонского государственного банка, что Дрезденский банк перевел на ее имя 1000 долларов. Она разделила эту сумму на 3 части. Одну дала Миссе, другую — Лаю, и 3-ю оставила себе. В Берлине в это лето жили не только Мария Федоровна и Крючков. На квартире, снятой им заблаговременно Иваном Павловичем Ладыжниковым около Курфюрстендамма, но и Соловей с Максимом и его женой Надеждой Алексеевной Пешковой, урожденной Веденской, дочерью профессора медицины, москвички и подруги дочери Шаляпина. Ее в это время уже успели окрестить Тимошей, и только один Горький в течение короткого времени, когда с ней познакомился, звал ее на день. Эта 2-я квартира была нанята Соловьем перед приездом новобрачных из Москвы. Она находилась в 5 минутах ходьбы от 1-й. Но был, кроме этих 2 домов, еще и 3-й. Ладыжников с женой и дочерью и его издательство «Книга» помещались на Фазенштрассе в том же районе. Он был ближайшим другом Горького, доверенным лицом во всех его делах, преимущественно денежных, и хотя не состоял в большевистской партии, был с юности единомышленником и союзником Ленина. С благословения Ленина и с бюджетом, утвержденным наркомпросом, он теперь продолжал свое издательское дело, почти целиком посвященное изданию сочинений Горького. Молчаливый, медлительный, мрачный на вид, он был спокойным и энергичным человеком, преданным Горькому до конца жизни. Он отлично соображал в делах. Горький очень любил его, доверял ему и называл его «ты» и «Иван Павлов». Ладыжников начал издательское дело задолго до первой войны с книжной фирмы «Демос» в Швейцарии. Оно перешло в Берлин и стало «Книгой», когда Горький еще жил на Капри. Теперь новое издательство «Книга», к которому имели касательство и З.И. Гржебин и А.Н. Тихонов, находившиеся еще в России, было создано главным образом для того, чтобы охранять права автора при издании его на иностранных языках, так как в то время международного договора, ограждающего эти права, у России с западным миром не было. Была и 2-я цель – издавать книги за границей, чтобы ввозить в Россию с разрешения главлита, так как в России не было бумаги. В частности, еще в России Горький запродал Ладыжникову свое полное собрание сочинений, и 1-е тома должны были выйти осенью 1921 года. Бумага была закуплена в Лейпциге и перевезена в Берлин. Все денежные расчеты шли через Дрезденский банк, где, кстати, Ладыжниковым по просьбе Горького был снят довольно внушительных размеров сейф. Туда Горький, когда наконец приехал в октябре в Германию, положил материалы и документы, вывезенные им из России, в том числе письма Короленко. Ладыжников, видимо, по просьбе Горького, еще весной начал переписку с Мурой. И он, и Крючков, как доверенные лица Горького, присылали Муре его письма уже с начала июля, когда была налажена техника пересылки всей корреспонденции, как личной, так и деловой, дипломатическим путем, на что имело право советское торгпредство. Оно также имело отношение к издательству «Книга». Оно участвовало в договоре на издание собрания сочинений Горького Ладыжниковым. Это издание было необходимо. Книг Горького на рынке было недостаточно. Последнее собрание было издано А.Ф. Марксом в 1917-1918 годах. За три года, 1921-1923, Ладыжниковым была выпущена большая часть томов, когда в 1924 году книга слилась с госиздатом. Об этом будет сказано позже. Все издание было рассчитано на 22 тома. Тираж его был от 20 до 35 тысяч. Оно до сих пор называется литературоведами «Издание книга госиздат». Мура писала Ивану Павловичу не реже, чем раз в месяц, и он в общих чертах знал, как ей живется в Эстонии. И теперь, получив деньги, Мура написала в Берлин, что она ездила в Гельсингфорс, чтобы встретить Дуку, но Дуки там не было. Она по совести предпочитала писать Ладыжникову, а не Крючкову. Она не была уверена, что он не читает ее писем Андреевой. В Ладыжникове она была абсолютно уверена, а потому и о своем решении выйти замуж она написала ему. Впрочем, она написала об этом и Максиму. Он теперь почти ежедневно видался со всеми остальными, был в постоянной связи и с книгой, и с торгпредством, и с Марией Федоровной. По традиции, установленной на Кронверском, по-прежнему все, и новости, и семейные дела обсуждалось вместе. Иногда включались домашние советы, просто добрые знакомые и сотрудники издательства. И Мурино замужество, надо полагать, было ежедневной темой общего разговора. Получив первые сведения о Муре от Ладыжникова, Горький писал в ответ, как бы, между прочим, реагируя на сообщенную ему новость. «Что именно и когда писала вам Мария Игнатьевна? Таинственно нелепо ведет себя эта дама. Господь с ней». В этом «Господь с ней», а также в словах «нелепо» и «эта дама» чувствуется его плохо скрываемое раздражение –